Любовница в квартире, уёбище несчастное, блядь. Не справиться без нас. На завтрак спагетти, на ужин петучи несите. Так неестественно застыло тело человека после выстрела. Напольное покрытие в крови, истошный крик подавленного общества. Оставшиеся навсегда 90-х годов торгуют на рынке в русском городе нерусские. За деньги каждая выпрыгивает из трусов. Проверено не раз, мир справится без нас. Доставка еды, доставка эрекции пенсионеру. Интернет развеет твой досуг. Не выходи неделю из квартиры, сука. Не выходи неделю из квартиры. Зачем вам солнце, если есть нас? Убитый стафом залипает в стены. Идея умирает, остаются лишь потребности. Нет творческих натур, в мегаполисе ты серая масса. Не выделяйся, чтобы не заметили, к чему тебе внимание. Я вирус из провинции, как услышать прибой в городе без моря. Как узнать балтийский бриз и ощутить песок. Скидывая в кучу время для пожара. Ты знаешь, что им надо. Не справиться.